На сайте корейской интернет-газеты из США «Минджук Тунсин» 25 марта выставлена статья под заголовком «Должен быть аннулирован закон о безопасности, притесняющий СМИ», в которой отмечается: «Закон о безопасности является беспрецедентным пресловутым законом. Он запрещает распространять добрые слова о Северной Корее. Его аннулирование необходимо для самостоятельности и демократии южнокорейского общества, а также объединения Родиной».